Да, мы уже убили всех опасных зверей в округе. Пусть просто живут на своей земле и занимаются сельским хозяйством и собирательством. Если кто-то из них задумает собрать вооруженный отряд для нападения на фабрику или соседнее племя, просто схвати их и отправь в червоточину. Раз им настолько нечего делать, что хочется повоевать, пусть воюют с теми, кто занимается этим с рождения. Хорошо, босс, я все сделаю. Я не дам неге и праздности проникнуть в жизнь общества и позабочусь о ваших ученицах. По поводу последнего не спеши. Арха сама знает, что и когда лучше сделать. Просто содействуй ей в задумках. У тебя здесь не менее сложная задача. Цивилизация архангов долго ждала нашего нападения, но мы не напали. Они могут посчитать, что мы оказались слабы и просто скрывали свою слабость. Даже если они не могут получить сведения от шпионов в летающей крепости, они уже должны были догадаться, что с крепостью что-то случилось, так как Арха и другие высшие руководители давно не появлялись на публике. Мы сумели вовремя избавиться от внутренней заразы, но враги могут просто взять и напасть снаружи. Хорошо, что много работы уже проведено. Если бы это было год назад, нам было бы сложно что-то им противопоставить. Сейчас проще, но не лезь на рожон. Нам нужно экономить элитные подразделения на случай неожиданного запроса о помощи с новой надежды. Сначала играй от обороны, заставь архангов увязнуть в сражении, и только потом контратакуй в ключевых точках. Стратеги с земли будут разрабатывать для тебя различные сценарии, но там время течет медленнее, поэтому иногда тебе придется реагировать по ситуации. А что делать с новыми механическими доспехами и мехами? Броню нужно будет опробовать в бою в ближайшее время. Если будут найдены какие-то недостатки в конструкции, их следует устранить. Если у солдат не будет никаких нареканий, отправляй первые партии валькирии и мархи. Малые мехи и большие мехи используй здесь на свое усмотрение. В крепости недостаточно дизельного топлива для таких штук, и доставлять его туда хлопотно. Поняла, нужно слушаться приказов старших и действовать по обстановке. Ну, примерно так. Если будет тяжело, напиши мне. Сказав это, Макс разворачивается и входит в арку портала. В фабрике Максове начинается эпоха богини правды и справедливости, как назовут эти годы историки последующих поколений. С точки зрения землян маркиз Нортон либо оказался в безвыходной ситуации, либо действительно честный бизнесмен. Прямо со следующего дня начался обмен монокристаллов на руду. Гильдия едва успела подогнать транспортные машины к выбранной пещере. Эта пещера, кажется, вырыта каким-то кротом-переростком давным-давно. Два тоннеля более 10 метров в диаметре ведут из большой центральной пещеры в две стороны и выходят по разные стороны горного хребта. Когда доставщики гильдии прибывают на место, здесь их уже дожидаются несколько ящиков с монокристаллами. Машинам механоида остается только высыпать свою руду в подготовленные заранее левитирующие грузовые тележки и дождаться, пока доверенные люди маркиза пересчитают товар. Обмен происходит в атмосфере обоюдного недоверия, но все проходит гладко. Земляне забирают кристаллы и сваливают. Вскоре после их отбытия несколько не слишком болтливых рабочих отгоняют накрытые тележки к пирамиде. Рабочие не знают, что перевозит, но Нортон докинул им денег за молчание и пообещал все кары небесные, если они проболтаются. Поэтому грузом никто не интересуется. Они не знают, что все они были предварительно выбраны дочерью маркиза, как честные персонажи. Первая торговая операция проходит гладко, и стороны продолжают сотрудничество на следующий день. Маркиз обещает двум коллегам поделиться частью своей доли от займов, если они временно останутся на месте. Он также высказал мнение, что бегать по пустоши небезопасно в текущей ситуации, и будет лучше пока что встретить врага в подготовленных заранее укреплениях. Так у них может появиться некоторая надежда на успех. Нортон также сообщает, что за крупную сумму денег пригласил черного мага-предсказателя, случайно оказавшегося неподалеку от поместья Нортонов. Хотя это и незаконно, но выхода не было. Маг сделал предсказание, что грозный враг, атаковавший эскадру герцога Форда, должен проехать мимо, если все не будут суетиться и спрячутся. Хотя два других маркиза скептически отнеслись к существованию какого-то черного мага, но правда была в том, что разделяться в такой ситуации действительно опасно. Хотелось бы, чтобы враг погнался за так называемым напарником, но есть шанс один из трех, что враги погонятся за одним из троицы. В общем, все остаются и приказывают своим людям окопаться. А в это время разведчики и навигатор гильдии уводят дружину древних в сторону. Поэтому следующие несколько дней эскадра проводит в тишине и безопасности. Хотя эта тишина также может быть тревожной, но их людям нужен отдых и возможность восстановиться. И пока они не объявили имперскому банку, что выходит из борьбы, есть возможность продолжать получать займы. Еще через несколько дней, когда дружина отъезжает достаточно далеко, боевой отряд землян атакует эскадру, но та легко защищается, что становится первой их победой за долгое время. На записях с магических камер видно, что врагам нанесен довольно большой урон. Конечно, никто, кроме Нортона и его приближенных, не знает, что большая часть машин врага сделана по стандартам пятого пласта, поэтому и наносить повреждения этим машинам проще. Правда, стоят для землян они намного дешевле. Таким образом, даже скептик Ламбер облегченно выдыхает и признает, что у этого идиота Нортона иногда бывают здравые мысли. Предоставив в качестве доказательств победы записи с камерой поврежденные детали, привезенные землянами, Нортону и Ка успешно удается обмануть чиновников имперского банка. Земляне предоставляют реальные детали с шестого пласта, а не с пятого, которые они тщательно собирают перед отступлением. Каналы получения этих деталей различны. В основном это старые, поврежденные или изношенные детали, снятые с машин дружины, а также с техники двух караванов. Сдать их механоиду или ядру можно только по цене лома, а маркиз Нортон платит монокристаллами, поэтому выбор покупателя очевиден. Глава 480. Высококачественный сплав от деталей машин механоида весьма ценится в империальдов. Да, продавать новые детали с завода невыгодно, но получить монокристаллы за лом – хорошая сделка. То же самое относится и к маркизу Нортону. С учетом стоимости телепортации покупка этих деталей у землян достаточно выгодна, если маркиз будет продавать этот лом за монокристаллы в пунктах приема столичной планеты. Но маркиз делает еще более выгодный бизнес, получая еще 20-30% сверху цены продажи в виде займов из имперского банка. Хотя эти деньги, возможно, придется вернуть, но прямо сейчас это дополнительные средства, которые можно пустить в оборот. В общем, локальная война продолжается, и Нортон считается платежеспособным офицером. Поэтому, когда герцог Форд требует компенсацию, маркиз спокойно идет в суд. И хотя отделаться от компенсации ему не удается, суд в первом слушании назначает Нортону ежемесячный платеж, чтобы выплатить так называемый долг в течение 10 лет. Да, сумма месячного платежа довольно высока, но это лучше, чем если бы пришлось заплатить все сразу. Более того, суд принимает такое решение, потому что вопрос еще не решен полностью, в него вовлечены маркизы, подотчетные другим герцогам. Так как он уже предал империю, начав торговать с врагом, то Нортону уже нет смысла держаться за своего сюзерена, алчно поглядывающего на Айву. Их отношения уже испорчены, и в будущем разрыв станет только больше, потому как маниакальные желания Форда трудно унять. Так было всегда. Чем дольше он чего-то ждет, тем больше он этого желает, и тем более активным становится. Когда это касалось простолюдинок и других аристократических семей, Нортон закрывал на это глаза. Но вот беда постучалась в его собственную дверь, и он больше не может оставаться в стороне. Герцог, высокий титул, над ним только принцы и эрцгерцоги империи, которых не так много, и все они являются родственниками императорской семьи. Поэтому герцог – максимальный титул для обычной аристократической семьи. Однако, семья Фордов – вовсе не обычная семья. Их семья занимается производством техники и оружия со времен эпохи Сандзи, то есть, уже десятки тысяч лет. В их семье сейчас 3 герцога, 7 маркизов, 22 графа и множество виконтов и баронов. Поэтому император не будет сильно вмешиваться в дела герцога Форда, пока тот не задевает интересы императора. Маркизу Нортону придется бороться с герцогом своими силами. Конечно, это не значит, что другие маркизы и герцоги боятся Форда. Поэтому Нортон заключает соглашение с Ламбертом и Балдуином, по которому они соглашаются на компенсацию герцогу, но их не устраивает размер этой компенсации. Взамен Нортон подписывает соглашение, что будет выплачивать компенсацию за 2 маркизов, если ее назначит. Также предоставлены и другие уступки. 2 покровителя маркизов также узнают об этом деле и, по всей видимости, о соглашении между 3 партнерами. Герцоги также понимают, что Нортон решил полностью разорвать отношения с Фордом, и им представилась возможность протянуть руку помощи врагу их оппонента. Для многих герцогов возможность косвенно насолить взорвавшейся семье Фордов – Это очень приятное мероприятие. Поэтому к делу подключаются еще две группы следователей, которые находят много несоответствий в ходе всего дела. И самое первое нарекание. Почему три маркиза должны выплачивать герцогу полную компенсацию за все потери Онова? Да, они не предоставили исчерпывающие разведывательные данные о противнике и не задержали всех врагов, из-за чего нелюди смогли устроить эскадре Форда ловушку, но ведь ход сражения контролировался офицером самого герцога. Именно из-за его некомпетенции потери достигли ужасающего уровня. Если бы он был более способным, то даже попав в ловушку, смог бы отступить с куда меньшими потерями. Поэтому первый спор возник по поводу величины компенсации от размера потерь. Адвокаты двух маркизов, бывшие зубрами, нанятыми их покровителями, а также маленькая команда самого Нортона, рассчитывали только на 20% компенсации. Конечно же, группа юристов со стороны Форда все еще настаивала на 100% компенсации, но и ежу понятно, что суд никогда не назначит полную сумму, если есть реальные сомнения в деле. Если бы было слово герцога против слова маркиза, то этот вопрос все еще можно было бы оставить без изменений, но тут два маркиза, сюзерены которых внимательно наблюдают за процессом. В результате целого месяца боданий суд решил установить компенсацию в размере 50%, посчитав, что обе стороны виноваты в равной степени. Но это было только начало. Едва только этот вопрос оказался решен, две большие и одна маленькая команда адвокатов начали настаивать о пересмотре размера компенсации в целом, и они предоставили неопровержимые доказательства. Особенно помогли сведения, переданные маркизом Нортоном, который был вхож в военную систему герцога и знал некоторые секреты. По крайней мере, он мог указать более точные и достоверные цифры по сметам расходов. Еще через полтора месяца, наконец, вопрос был решен. Суд установил конечный размер компенсации чуть меньше половины от первоначально заявленной. В итоге от изначальных 100% осталось только 22% суммы, из которых маркиз Нортон должен был заплатить 10% за 10 лет, а маркизы Ламберт и Балдуин по 6% в течение 20 лет. Таким образом, ежемесячный платеж Нортона, с учетом обещанного двум другим маркизам, стал меньше в 6 раз. Оставшаяся сумма все еще довольно велика и неприятна, но куда более посильна с учетом нынешних возможностей маркиза. Этой суммы далеко недостаточно, чтобы медленно разорить Нортона, как рассчитывал герцог. Получив неудовлетворительный результат, Форд нацеливается на предприятия маркиза, но обнаруживает, что более 90% из них уже проданы за эти несколько месяцев, пока шел суд. Просто герцог не ожидал, что Нортон окажется таким решительным, и не уделил этому должного внимания. С учетом долгов по суду и будущей оплаты займов имперскому банку, одного только дохода с планеты Механоид однозначно будет недостаточно для сведения баланса. Человек в здравом уме ни за что бы не стал продавать прибыльные предприятия. И вместе с тем, как бывший вассал, маркиз знал, что за человек его покровитель. Поэтому он решительно избавляется от всех компаний и производств, на которые могут повлиять внешние обстоятельства. Некоторая часть владений, оставшаяся в его руках, составляет драгоценности и предметы искусства, хранящиеся в различных банках империи или в пирамиде, а также земельные участки, как в столичных городах, так и сельской местности. Герцог Форд, конечно, может причинить некоторый ущерб арендаторам, но маркиз будет этому только рад. Чем больше людей будут недовольны герцогом, тем в больше они создадут ему ответных проблем. Еще одна причина, по которой Форд не заметил факта продажи этих предприятий, это то, что Нортон продавал их в частные руки за монокристаллы. Разумеется, что монокристаллы – это высоколиквидные средства, и далеко не каждая компания или аристократическая семья имеет на руках столько налички. Основная часть их богатств хранится в различных активах и пассивах, акции и облигации, недвижимости и драгоценности. От драгоценностей, в особенности от магических артефактов, никто бы не стал отказываться по собственной воле, а акции и облигации Нортону без надобности, поэтому цена продажи оказывается крайне низкой. Однако, маркиз не сильно об этом жалеет. Если он продаст кристаллы землянам за слитки высококачественных сплавов или инкрисы механоида, то он потеряет не так много, а по некоторым сделкам он может выйти плюс. Ящики с монокристаллами занимают несколько тайных складов пирамиды и даже одну из комнат в крыле Алисы. Нортон расходует их экономно, чтобы не слишком привлекать внимание других маркизов и не обрушить цену на кристаллы за счет слишком большого предложения. И аристократ не просто обменивает монокристаллы на слитки, он поступает гораздо умнее. Нортон покупает у землян отремонтированные и улучшенные мехи рабочих. Хотя мехи и хороши в некоторых вопросах, они все еще не так полезны игрокам механоида, как оригинальные машины. Изначально гильдия их собирала для изучения и исследований путем обратного инжиниринга. Они неплохо показывают себя в сражениях, но стоимость ремонта и эксплуатационные расходы на единицу боевой эффективности выходит выше, чем у техники механоида. Поэтому, когда началась торговля с маркизом, гильдия подготовила несколько экспортных моделей на продажу, которые вполне устраивают покупателя. Мехи, улучшенные землянами, на несколько процентов производительнее, чем оригинальные, и расходы маны на несколько процентов ниже, так как земляне немного изменили компоновку плат, регулирующих энергетические потоки в мехах. Для улучшения компоновки гильдия использовала квантовые компьютеры при моделировании новых версий. Кроме того, системные программы поддержки позволяют рабочим землян более точно устанавливать детали мехов после ремонта, чем это могут сделать опытные рабочие альдов. Завербованным остается только внести последние штрихи и проконтролировать тестовые прогоны. Кроме улучшения производительности и эргономичности мехов, часть узлов получают немного больше защиты. Но самые большие изменения касаются кабины пилота. Несмотря на то, что кабины в новых мехах не изменились в размере и даже стали чуть более просторными, их изоляция в разы превосходит то, что было в прошлом. Поэтому в новых кабинах отсутствует запах машинного масла и других технических жидкостей, присущих стандартным заводским моделям. Земляне смогли высвободить небольшой закуток для перемещения унитаза из-под кресла пилота в отдельное место, прикрытое раздвижной шторкой. И у самого унитаза была улучшена функция всасывания. Поэтому и запахи жизнедеятельности человека также стали почти незаметными. Кресло пилота может, как подниматься на 90 градусов, так и раскладываться в полноценную кровать. Само кресло также можно настраивать в зависимости от высоты и фигуры пилота. Также в него теперь встроены массажные ролики и подушки. Оно также получило невероятно полезный апгрейд – подстаканник, встроенный в подлокотник. Теперь пилот может ставить туда бутылку с водой и выпивать ее по напоминанию программы помощника. Планшет с программой-помощником – также инновационный продукт. Там не только есть программы здоровья, которые выдают задания и упражнения пилотам в зависимости от роста и веса, а также качества получаемой пищи, но там также есть программы для рисования, чтения, прослушивания музыки и просмотра фильмов. Если два меха находятся на расстоянии менее 70 метров, пилоты могут переговариваться голосом в приватном чате или обмениваться файлами. По соглашению с маркизом земляне оцифровали несколько популярных книг, песен и фильмов из империи альдов, а также добавили некоторые нейтральные инструментальные треки из разных вселенных. Самому Нортону очень понравился Вагнер, не слишком удивительно, в общем-то. И за небольшую сумму в месяц пилот может получить доступ к библиотеке книг, музыки и видео. Прибыль два черных капиталиста из разных вселенных делит пополам. В секретной комнате в крепости пирамиде помощники маркиза собирают сервер, через который будет обновляться программное обеспечение планшета и библиотека. В общем, новые модели хороши во всем. Намного лучше оригинальных по производительности и комфорту для пилотов. Но самый ключевой момент в их покупке для маркиза – вкусная цена. В стоимость мехов, которые он может купить у производителей на столичной планете, включены налоги, которые платит производитель империи и отдельным аристократам, в зависимости от вотчины, где находится завод. И после всех расходов и налогов владельцы предприятий накидывают сверху свою прибыль, которая может быть и скромной, и неадекватной, в зависимости от репутации и влияния покупателя. Ранее маркиз покупал мехи на заводах семьи Форд, и ему делали большую скидку. Сейчас очевидно, что эта лавочка прикрыта, и другие производители уже не дадут ему такие хорошие условия. Земляне, очевидно, могут предоставить лучшую цену, ведь основу для новых мехов они получили бесплатно в бою. В том числе и у самого Нортона было отжато много техники. Впрочем, теперь он не в обиде на бывших врагов. Даже если бы не столкновение с землянами, герцог Форд нашел бы способ доставить проблем семье Нортонов. Еще один момент, который значительно снижает стоимость мехов землян, стоимость доставки гораздо меньше, чем стоимость телепортации со столичной планеты. Точнее, доставка входит в цену меха. Почувствовав, что деньги падают ему прямо с неба, маркиз решает отдать землянам на ремонт всех своих поврежденных мехов. И через несколько недель марк его мехов полностью обновляется, будто бы машины только что прибыли с завода. Они даже стали лучше, чем с завода. В любом случае, у Нортона теперь много монокристаллов, и мехи – это его актив и гарант безопасности, поэтому он не жалеет денег на их улучшение. Пилоты, конечно, очень довольны обновкой. Особенно работоспособность рабочих значительно вырастает. Понимая, что он уже на скользкой дорожке, маркиз предварительно разрывает контракты с некоторыми элитными пилотами из аристократических и военных семей, которые потенциально могут быть шпионами других семей или даже самого герцога. На их место Нортон нанимает молодежь, вчерашних выпускников Академии пилотов. Он выбирает обладателей психических способностей из сирот, либо из тех, кто потерял связь с семьей. Академии пилотов он также выбирает не самые лучшие и популярные. Во всех учебных заведениях готовит специалистов на продажу, то есть, потенциальный работодатель должен оплатить обучение специалиста, пилота-меха, пилота самолета или космолета, техника, инженера и других, в академии за все предыдущие годы, либо разовым платежом, либо в рассрочку. Соответственно, специалист-простолюдин подписывает почти что рабский контракт со своим работодателем. Только лучшие студенты имеют возможность выбрать работодателя и получить лучший контракт. Благородные же сами оплачивают свое обучение и куда более свободны в выборе нанимателя. Некоторых благородных или военных отправляет на обучение семья, и впоследствии он или она будет работать на свою семью или сюзерена семьи. Но привилегию обучать предоплаченных студентов имеют только лучшие академии. Частные учебные заведения низкого уровня, зачастую, играют в азартную игру. Они ищут сирот с потенциалом, выкупают детей у родителей или у работорговцев. Затем обучают за свой счет с целью продать какому-нибудь случайному нанимателю, который заплатит хорошую цену. Часто студенты в таких академиях учатся еще год или два дополнительно, пока на них найдется покупатель. Удобство в том, что в таких учебных заведениях легко можно представиться фальшивым именем, если оплатить обучение студента сразу. Куда потом отправятся эти ученики, академии все равно. Иногда их учеников можно найти даже на пиратских станциях. Нортона этот аспект вполне устраивает. Он не хочет, чтобы кто-то знал, где он нашел своих пилотов и попытался воздействовать на них. Конечно, и способности таких пилотов значительно хуже, чем у тех, кто учился в более профессиональных академиях. Обнаружить неограненный бриллиант вполне возможно, но это зависит от удачи нанимателя. Пытаться получить из этого систематическую выгоду нереально. Глава 481. Неопытные и обделенные способностями пилоты, конечно, не очень подходят для управления элитными мехами, поэтому эти машины Нортону приходится продать. Вместе с тем, он теперь знает, что земляне не представляют для него угрозу. Более того, если рядом появятся другие игроки-механоиды или верталы, то его торговый партнер первым впишется в разборки. Поэтому супербоеспособная армия ему не так уж и нужна. Да, и ситуация с материально-технической поддержкой у него теперь несколько иная. Имперскому дивизиону нужны элитные боевые мехи для максимальной экономии расходов на телепортацию. Капитальный ремонт таких машин мог быть произведен только на столичной планете. И отправка их туда и обратно заставляет плакать кошелек командира дивизиона. Поэтому боевая мощь на единицу массы и объема у меха – очень важный показатель. Пилоты рабочих мехов могут провести только легкий или косметический ремонт, поэтому надеяться на них невозможно. Спасибо на том, что они могут ремонтировать собственных мехов. Теперь же очевидно, что для ремонта мехов у землян не нужно платить за телепортацию. Иными словами, боевая мощь на единицу массы – уже не такой важный показатель. Это правда, что опытный пилот за рулем элитного меха может в легкую разбить целый взвод обычных боевых мехов. Вот только стоить этот мех может, как два взвода обычных мехов. И заработная плата элитного пилота может превышать совокупную зарплату 30 или 40 обычных боевых пилотов. Ранее это соотношение цены и качества не имело особого значения, так как цена на телепортацию и ремонт била все эти показатели на голову. А сейчас маркиз Нортон предпочел бы иметь в своем распоряжении два взвода обычных боевых мехов, управляемых полностью подконтрольными ему пилотами, чем одного элитника, который может предать его в любой момент. Хотя земляне пока что не умеют ремонтировать элитные мехи, они могут исправить мелкие огрехи и неисправности, а также улучшить внешний вид меха. Такие машины Нортон без проблем продает двум своим коллегам, частично за монокристаллы, частично в кредит. Маркиз просто выдает маркизам новые расписки взамен старых. По новым распискам он уже не полностью оплачивает 20-летний долг компенсации Форду. Это уменьшает его долговую нагрузку. Естественно, если бы Ламберт и Балдуин знали, что их компаньон с потрохами продался не людям, они бы поняли, грош цена его распискам. Но пока они не знают. Хотя они чувствуют, что он творит какие-то мутные дела, но они думают, что это все для противостояния герцогу, поэтому закрывают глаза на некоторые несостыковки. Два маркиза в общем-то не так уж и богаты. Они не могут позволить себе столько элитных мехов, сколько им впихивает Нортон. Даже если эти мехи весьма потасканные и получили только профилактический и косметический ремонт, элитник – это элитник. Этим все сказано. Самое главное, у них все еще есть займы из имперского банка. Поэтому они могут быть щедрыми на этот раз, хотя им и приходится продать часть имущества на столичной планете. Нортон также принимает часть оплаты обычными боевыми мехами и рабочими мехами. В любом случае, цена достаточно низкая, чтобы соблазниться. Только нужно будет посадить в кресло пилотов своих доверенных людей. Самый довольный из всех, конечно, маркиз Нортон. Это правда, что земляне не умеют ремонтировать элитных мехов, но они и завербованные пилоты неплохо приноровились ремонтировать обычных боевых мехов. И теперь, когда эти машины не ограничены в параметре боевая мощь на единицу массы, земляне могут применить собственные наработки при реконструкции мехов. Мехи империи на самом деле очень легкие. Помимо стоимости телепортации, меньший вес сделан для того, чтобы экономить расход монокристаллов, особенно в полете. Однако земляне применяют на ремонтируемых мехах новый бронесплав с применением магнитной руды. Чего у гильдии много, так это разнообразных магнитных сплавов. И защитные способности этого сплава намного выше, чем у оригинальной обшивки. По крайней мере, если отключится защитное магическое поле, мех не получит серьезных повреждений при попадании стандартного снаряда рельсовой пушки механоида. Магнитный бронесплав уменьшает вес машины, поэтому расходы монокристаллов на перемещение и полет возрастают не сильно. Но земляне предупреждают, что не стоит пытаться телепортировать эти машины, так как их масса на самом деле вдвое выше, чем у предыдущих. По обычному стандарту на несколько процентов повышается общая производительность и эргономичность меха. Система управления и наведения получает апгрейд, немного увеличивая точность попадания и дальность стрельбы, а также удобство для пилота. Даже защитная способность магического поля увеличивается на 10%, расходы на сопротивление вражеской атаки на 5% и расходы на поддержание защитного поля в режиме ожидания на 20%. Кроме того, магическое переговорное устройство проходит через солидное преобразование. Качество и дальность связи увеличиваются, и на планшете теперь есть удобный переключатель каналов. А еще на планшете появляется указатель и мини-карта, позволяющая понять в режиме реального времени, где находятся члены твоего взвода или солдаты из других подразделений, пока они входят в радиус 300 метров. Если выстроить в ряд цепочку мехов, оставив между ними менее 300 метров, то все они входят в единую коммуникационную сеть, и каждый видит каждого. Гильдия не боится, что программа просочится вовне, так как у империальдов иной принцип программирования, основанный на магии. Кроме того, в планшеты встроена программа самоуничтожения. Чипы памяти, процессоры и важные цепи планшета уничтожаются при попытке вскрытия. То же самое и с улучшенным магическим переговорным устройством. К тому же, такие модели получает только маркиз Нортон. Мехи, переданные другим маркизам, просто слегка улучшены и не имеют каких-либо технологических новшеств. В общем, боеспособность дивизиона маркиза Нортона не сильно падает. А когда пилоты привыкнут к своим машинам и разработают новые тактики и стратегии ведения боя, то боевая мощь дивизиона значительно вырастет. И за все это он заплатил сущие копейки по меркам империальдов. Его коллеги также медленно становятся богаче за счет добычи из пустоши и займов из имперского банка. И у маркизов действительно есть надежда списать часть займов, ведь они выиграли много битв, хотя им и приходится отступать под давлением врага. Став богаче, Ламберт и Балдуин хотят восстановить численность рабочих мехов. И Нортон, естественно, Тут как тут, он предлагает им собственные мехи, капитально отремонтированные землянами, а для себя заказывает улучшенные, все у тех же землян. Естественно, с улучшенными мехами его дивизион лучше в добыче ресурсов, чем войска компаньонов, и боевые мехи дивизиона Нортона за счет численности получают больше добычи во время охоты. Кроме того, во время сражений земляне отправляют против него самые слабые машины, а против двух маркизов воюют куда серьезнее. За счет успехов центрального дивизиона вся эскадра получает выгоду, поэтому даже Ламберт не замечает подвоха и не знает, что ремонт его мехов, который ему оказывает тот же Нортон, обходится на порядок дороже, чем у коллеги. Если посмотреть сверху на пустошь, то можно увидеть положенный на бок и сильно приплюснутый ромб, если провести прямые линии между всеми силами, перемещающимися по пустоши. На вершине ромба, эскадра империальдов, которая с равномерной скоростью движется в выбранном землянами направлении. Снизу самая близкая к эскадре сила, это караван землян, точнее, транспортная и производственная его часть. Между двумя точками примерно день пути. С левой стороны в двух днях пути от них с такой же скоростью перемещается караван Альянса, а с правой, также в двух днях пути, дружина древних. Впереди них всех и в промежутках между ними движется большое количество разведчиков землян, а также охотничьи и добывающие команды землян, которые подъедают остатки за тремя главными силами. Все три главные силы ведут вперед земляне, и, конечно, если союзники пропускают что-то интересное, земляне прибирают добычу к себе. Но в целом все участники процессии получают прибыль с пустоши. Выбранное направление очень неплохое, есть и механические звери, и механические растения, и жилы минералов. Гильдия же больше всего зарабатывает на торговле и ремонте техники союзников. Разумеется, такая идиллия не может продолжаться вечно. Все-таки, это механоид. В большом конференц-зале собираются десятки руководителей гильдии. В основном, здесь все, кто занимается шестым пластом. Четыре подразделения. Офицеры Альянса и офицеры дружины. Руководители каравана землян и представители научного отдела. Зал очень высок, и его высокие окна сейчас открыты нараспашку, показывая снаружи прекрасный зеленый пейзаж. Можно даже почувствовать аромат свежести и леса. Разумеется, опытный глаз может понять, что все присутствующие находятся не в реальном мире, а в виртуальной реальности. Ничего не поделаешь, Биг Босс не приемлет роскоши и больших помещений с низкой функциональностью. Совещание руководства проходит не так часто, и помещение будет пустовать, а ведь его еще и убирать нужно. К тому же, менеджеры высшего звена – люди занятые. Каждая минута их жизни стоит сотни грамм или килограммы золота. Не будем учитывать проезд на машине или полет на вертолете до центрального правительственного здания. Если они просто поднимутся на лифте на нужный этаж и пройдутся по коридору, гильдия потеряет чертовски много денег. Особенно последнее лицо, которую все ожидают. Красивая златоволосая девушка входит в зал. Марина одета в классический офисный костюм, а значит, что сегодняшняя встреча формальное, просто обсуждение вопросов, без решения каких-то сложных проблем или объявления кому-то войны. Коллеги, обращается она ко всем присутствующим, сев в кресло, оставленное для нее. В этом месяце мы хорошо поработали, и развитие гильдии на шестом пласте идет плавно. Давайте поговорим о тех моментах, которые всем полезно или интересно знать. Маршал, мы успешно продали все лишние рабочие мехи, имевшиеся у нас на руках. Начал говорить один из руководителей, дождавшись кивка начальницы. У нас осталось 15 боевых мехов и 50 рабочих. На данный момент этого достаточно для проведения экспериментов, а также для внезапных атак. Доволен ли маркиз Нортон нашими образцами? С интересом спрашивает один из офицеров Альянса. Более чем, уверенно кивает представитель научного отдела. Он партия за партией сейчас отправляет нам другие свои рабочие и боевые мехи, чтобы мы подвели их все к единому стандарту, и платит за все монокристаллами. А что насчет его дочери? Задает вопрос первая госпожа. Айва, кажется, смехом для Айвы Нортон все обстоит куда сложнее, несколько удрученно качает головой научник. Во-первых, один только размер представляет проблему, его высота почти 60 метров. Это самый высокий мех из тех, с которыми мы работали до сих пор. Это также элитный мех, структуру которого мы еще пока не можем в полной мере проанализировать. Нам предстоит много работы, но Нортон сообщил, что не торопится. Главное, сделать все на высшем уровне. Также и его запрос весьма сложный. Он хочет обеспечить максимальную безопасность пилота. После обсуждения со всеми конструкторами мы решили, что просто укрепление кабины пилота дополнительным слоем брони не соответствует требованиям Нортона в действительности. Его интересует безопасность дочери, сохранение ее жизни, а не то, насколько хорошо кабина меха держит удар. Если говорить о спасении жизни, конечно, скорость бегства имеет особый приоритет. То есть нам нужно поработать не только над защитой, но и над мобильностью машины. Маркиз выслушал наши доводы и согласился. Более того, он выставил еще одно требование – совмещение технологии империальдов и механоида. Вот предварительный проект. Внутреннюю структуру элитного меха мы изменить не можем, поэтому только заменим его внешнюю броню. Мы сделаем для меха экзоскелет, использующий детали машин механоида, с независимой системой питания. Макдрайвер элитного меха достаточно силен, чтобы держать на себе экзоскелет, даже если система питания того будет отключена. Хотя в этом случае его мобильность будет аналогичной таковой у рабочего меха, но он все еще сможет двигаться. Теоретически, конечно, мы еще не приступили к работе. То же самое касается и экзоскелета. Согласно проекту, если макдрайвер полностью отключится, энергоядер и силовых установок внешней брони будет достаточно, чтобы мех мог свободно двигаться. Все детали империальдов довольно легкие, поэтому на одном лишь экзоскелете мех сможет передвигаться совсем немного медленнее стандартных боевых мехов. Конечно, производство империи. Наши мехи быстрее. Также посмотрите на этот рюкзак сзади. В него встроены не только дополнительные рельсовые пушки и запас боеприпасов. Вот здесь и здесь выдвигаются реактивные двигатели. При совмещении с оригинальными двигателями левитации на магической тяге, скорость и высота полета меха будет даже выше, чем прежде. В рюкзаке спереди, служащем противовесом, мы установим 20 ракетных шахт и 10 магических лучевых пушек, снятых со стандартных лучевых винтовок. Любой вражеский мех, вступающий с мехом Айвы Нортон в ближний бой, будет уничтожен в мгновение ока. Мы также планируем сделать для этого меха специальные сапоги и нарукавники. В положении стоя сапоги раскладываются в ролики, которые можно привести в движение, как движениями самого меха, так и собственными силовыми установками в сапогах. Мы используем много магнитных сплавов в производстве, поэтому давление на ролики не будет слишком преувеличено и их не придется часто менять. В нарукавниках также установлены колеса. Когда мех встает на четвереньки, он может незаметно перемещаться по пустоши на высокой скорости. При необходимости можно даже использовать реактивные двигатели. А также в этом положении мех может задействовать свои главные орудия, две крупнокалиберные рельсовые пушки со сверхдальней стрельбой. Кабина также будет первоклассной. Внутренняя часть кабины будет отделена от внешнего броневого слоя. Мы установим в нее высокоточный гироскоп, который будет поддерживать горизонтальное положение кабины, независимо от того, как интенсивно будет двигаться или наклоняться мех. Верхняя половина кабины – жилой отсек. Здесь есть отдельная уборная, душевая, столовая, спальня и кресло-кровать для навигатора с проблемами с лишним весом. А в свернутом пространстве есть даже рабочая и игровая зоны, небольшой кинотеатр и ванная с джакузи, даже небольшая оранжерея. В нижней части находятся склады с питьевой водой, сухими пайками, монокристаллами и энкрисами, а также технические помещения очистки воды и воздуха. В свернутом пространстве имеются дополнительные склады и холодильные установки с пищей и вещами, которые используются в обычное время, и цистерны с водой для технических нужд. Не слишком ли преувеличен этот проект, удивляется один из офицеров дружины. Когда мы представили проект на рассмотрение маркизу Нортону, он пришел в восторг, даже не взглянув на сложности цену проекта, гордо улыбается представитель научного отдела. Он сказал, что должен купить этот мех, даже если потратит на него все свои монокристаллы. Глава 482. Этот маркиз действительно любит свою дочь, слегка саркастически замечает один из присутствующих. Если бы не его желание защитить дочь, то мы бы не смогли торговать монокристаллами с ним или с кем-либо еще, недовольно парирует научник. Ладно, останавливает всех Марина. Есть ли у кого-нибудь срочные новости? Маршал, я только что получил срочный отчет, сообщает один из офицеров Альянса. Один из наших разведчиков заметил летающий корабль неподалеку от наших позиций. Это точно не один из нас, тревожно переспрашивает офицер дружины. Все наши поставки поступают централизованно, качает головой докладчик. Мы каждый раз четко указываем маршрут, по которому должны перемещаться корабли. Летающие корабли, доставляющие детали Альянсу и нашему каравану, мимикрируют под корабли механоида, а ваши отличаются. Я уже узнал у логистов. В ближайшие несколько часов мы не ждем никаких поставок. Это действительно нехорошо, хмурится другой руководитель. Раз разведчик заметил корабль, значит, тот уже снизился для доставки и места, куда он летит, совсем недалеко от нас. И это должен быть довольно большой караван, раз у них есть возможность купить маяк и заказывать доставку. Отправьте разведчиков, отдает приказ Марина. Нужно во всем убедиться. Все подразделения должны быть готовы к возможному сражению. Стратеги, начните готовить план сражения. Собрание окончено. Несколько часов спустя разведчики действительно обнаруживают довольно большой караван из машин механоида. И он находится от каравана Альянса всего в полутора днях пути на стандартной скорости путешествия. В центре этого каравана находится чрезвычайно большой железный город, высота которого достигает 500 метров, ширина – 400 и длина – километр. Позади него имеется еще пара небольших прицепов. Окружают этого монстра железные города поменьше, а также много мегамашин. И курсы движения двух караванов близки к соприкосновению. Делать нечего, руководство Альянса получает новости почти сразу. На всякий случай караван меняет построение, и боевой авангард перемещается к левому флангу. В то же самое время Марина подключается к роботу-аватару, сидящему внутри пирамиды. Ему выделили один небольшой склад, больше похожий на камеру, но это не важно. Главное, что у аватара есть возможность нажать на кнопку рядом с дверью и вызвать маркиза на переговоры. Тот не слишком спешит, но и не телится. Он прибывает в комнату примерно минут через 15, и Марина сообщает ему новости, предлагая вариант посотрудничать. Иными словами, вы хотите, чтобы наша эскадра напала на этот караван механоида? Удивляется Нортон. Разве они не ваши союзники? Хех. Пиксельно улыбается аватар. А разве герцог Форд не ваш союзник? Справедливо. Кивает маркиз. Но раз вы не можете справиться сами, что можем сделать мы? Если мы приложим все свои силы, конечно, мы можем справиться сами. Но проблема в том, что мы вынуждены будем раскрыть все свои карты, и с некоторыми из наших союзников нелегко иметь дело. Нам будет сложно контролировать последствия, и я не прошу эскадру воевать по полной программе. Нужно только неожиданно напасть из засады и нанести максимум повреждений за отведенное время. Затем ваши войска организованно отступят, не беспокоясь о последствиях. Вы хотите медленно истощить силу врага, как это сделали с нами. Можно и так сказать, вам не о чем волноваться. Если ситуация станет критической, мы отправим на поле боя других наших союзников. Кроме того, на этот раз вместе с вашими мехами выступит еще и наша команда мехов. Мы предоставим вам записи нападения и нанесенного ущерба в качестве вознаграждения за ваши усилия. Что-то не слишком щедро. Этот караван не только наша проблема, но и ваша. Когда он крутится рядом, торговать может быть не так удобно, и мы не можем его контролировать. Никто не знает, кого и когда решит атаковать этот караван. Мы также можем предоставить скидку на ремонт. Вы ведь имеете возможность заработать на ремонте техники своих союзников? Я понимаю. Хорошо, я буду сотрудничать. Аналитики гильдии проверяют машины, находящиеся в караване, для того, чтобы составить более грамотный план сражения, и с удивлением обнаруживают в нем машины ранее сбежавшей фракции. Это старые друзья еще со времен десантной базы механоида. Либо их подчинили, либо они нашли покровителя. В любом случае, возможность договориться полюбовно буквально тает на глазах. Боевой авангард приходит в движение и делает серьезный крюк позади нового каравана, после чего подъезжает к нему с фронта. Боевые машины землян также тихорятся в сторонке, нацелившись на левый фланг. Маркиз Нортон уговаривает компаньонов, и они собирают боевые мехи для неожиданной атаки. Вскоре другая сторона замечает прибытие машин неизвестной фракции. К авангарду подъезжают несколько небольших машин для переговоров. Марина голосом Макса спрашивает их, кто они такие и откуда. «Мы, войска лорда Кимпача из Великой Империи Ярости», самодовольно вещает переговорщик. «А вы кто такие? По какому праву преграждаете нам путь? Мы представляем альянс игроков механоида», отвечает глубокий грудной голос. «Наши разведчики увидели ваш караван, и нам стало любопытно. Не часто встретишь коллег в этой пустоши». «Альянс игроков механоида?» удивляется переговорщик. «Это шутка какая-то. К Кто ваш лидер? Лидером избрали меня, но я не занимаюсь всем в одиночку. Конечно, мы должны совместно решать важные вопросы. Так у вас какое-то сборище без покровителя? Разве вы не знаете, что всем группам игроков при встрече с генералами пустоши в дикой местности полагается делать подарки? Я никогда не слышал об этом обычае. Теперь вы услышали. Я смотрю, у вас есть довольно красивый железный город. Думаю, что лорд Кимпачи будет доволен принять его в подарок. Еще нужны 5 самых красивых женщин-игроков, которые должны будут ублажать лорда 3 дня. Потом мы их отпустим, если они захотят уйти. Я никогда не говорил, что мы готовы следовать какому-то дурацкому обычаю, который никогда раньше не слышали. Разве вы не выдумали его только что? Этому обычаю 1000 лет. Как вы смеете не соблюдать традиции? Подождите, говорит Марина. Переговорщик замолкает, думая, что другая фракция пошла на попятную. Мы только что решили. Руководство Альянса назначает меня генералом пустошей. Разве ваш караван не должен сделать мне приветственный подарок? Хотя они никогда ничего подобного не решали, и не смогли бы провести голосование в столь короткие сроки, другие игроки авангарда не сопротивляются этой шутке их лидера. Все возмущены предыдущими словами переговорщика, в особенности Хирана, которая вполне справедливо считает себя одной из 5 самых красивых женщин-игроков Альянса. Нет, самой красивой. Хотя это может быть не так, никто не слышит ее мыслей, и даже если бы услышал, не стал бы перечить вице-лидеру. «Вы играете с нами?» – возмущается игрок. «Мы не играем, мы просто считаем, что в таких формальностях нет необходимости, и мы просто поинтересовались, кто проезжает мимо. Если вы не хотите с нами общаться и сотрудничать, то просто идите своей дорогой. У механоида полно врагов на 6-м пласте, и не время нам, игрокам механоида, устраивать грызню друг с другом. Это угроза, это отказ, я просто констатирую факт. Наш караван сейчас воюет с ганмами и древними, и они должны быть где-то неподалеку. Если между нашими двумя караванами вспыхнет сражение, наши общие враги могут заметить его отголоски. Хочет ли лидер вашего каравана принести пользу третьей стороне? Я знаю этого Макса, заявляет желтушный, стоящий в тронном зале вместе с другими лидерами каравана Кимпачи. Среди них есть и несколько бывших лидеров фракций, противоборствующие Альянсу раньше. Он очень хитер. Хочешь сказать, что сказанное им ложь? Сурово спрашивает высокий и мощный робот-аватар, внешний облик которого сделан под облик атлетически сложенного орка. Впрочем, по характеру движения аватара опытный мастер боевых искусств определил бы, что пользователь не слишком привык к этому телу. Должно быть, в реальности оно отличается. Но капитану МегаЖГ не нужно лично участвовать в сражениях, поэтому и не имеет значения, что у сознания и тела есть некоторый рассинхрон. «Я не знаю», — мотает головой желтушный. «Это может быть и правда, и ложь. С этим Максом ничего нельзя сказать наверняка. Но я могу с точностью сказать, что он не пойдет на компромисс и точно не даст подарок. Он даже может затаить обиду за нанесенное оскорбление. Кроме того, он не отпускает никакую добычу, которую видит. Их караван может отправиться вслед за нашим, чтобы попытаться украсть наши ресурсы. Это все, что ты можешь сказать. Ну, я знаю, что в их караване есть несколько очень красивых женщин. Генерал Пустоши сразу же интересуется происхождением этого альянса и его возможной силой. Он думает о том, как бы захватить побольше машин в грядущем сражении. Если он возьмет эти машины в качестве заложников, красавицы будут вынуждены ему служить. Так всегда было, за редким исключением. Лучше разделить ложе с таким красавчиком, как он, чем начинать все с нуля. А те, кто отказывал ему в безвыходной ситуации, просто дуры. Пока переговорщик молчит, Марина выясняет об обычае преподносить подарки так называемым генералам пустошей. После расспросов некоторые игроки действительно вспоминают, что разговоры об этом обычае велись, но никто точно не знает, в действительности ли его нужно придерживаться или нет, и кто этот обычай назначил. Великая Империя Ярости же, сообщество игроков нескольких раз, проживающих в одной галактике. В масштабах Вселенной их сила даже не стоит упоминания. И конечно же, это государственное образование не идет ни в какое сравнение с Империей Альдов. Ни по силе, ни по масштабам, ни по технологиям. Поэтому их величие только на словах. Единственная отличительная черта объединившихся рас – это их длинная жизнь. Не все представители Империи Ярости обладают умом и сообразительностью, но всем, кто знаком с этой страной, известно, что ее игроки живут очень долго. За счет долгой жизни они могут медленно накапливать опыт, связи и ресурсы на шестом пласте на протяжении столетий. Поэтому со временем даже глупцы могут здесь вполне хорошо устроиться. И они не особо любят отправляться выше, где придется начинать все с нуля. Разумеется, вскоре разведчики докладывают, что боевые машины Кимпочитайна пришли в движение. И за пределами видимости машинами Альянса они пытаются взять авангард в кольцо. Марина не нервничает, как и другие капитаны машин. Здесь собрались опытные вояки, хотя и не так давно получившие свои мегамашины. Они сражались с механоидцами, с вертолами и с ганмами много раз. Поэтому, узнав о попытке врага окружить их, даже не изменились в лице. Представители бывшей фракции на той стороне, может быть, и не знают о боевой мощи ЖГ-лидера и нескольких его заместителей, но они то знают. Пока броненосный таран Биг Босса прокладывает путь, выбраться из окружения можно будет без проблем. Сначала лорд Кимпачи делает вид, что долго думает и советуется с подчиненными. Переговорщик лорда советует Альянсу подождать. Время от времени лорд подкидывает еще идеи для переговоров и даже возможного сотрудничества, чтобы по максимуму тянуть время. К сожалению, один из планов Кимпачи не удается реализовать. Его разведчики вообще не могут найти транспортные и добывающие машины Альянса. Рядом с их караваном только боевые машины, захват которых важен, но сложен. Все это время над ЖГ Макса висит летающая платформа. Лидеры фракции замечают эту штуку, но не слишком обращают на нее внимание. И зря. Ведь все это время с помощью телескопа ЛП ведется запись перемещений машин каравана Кимпачи. «Макс, мы долго еще будет стоять здесь и ничего не делать?» С некоторой скукой в голосе спрашивает Хирана по переговорному устройству. «Мы не можем атаковать первыми», отвечает ей Марина голосом босса. «Если кто-то из них выживет и будет иметь на руках видеозаписи нашего сражения, он может пожаловаться системе. Первый выстрел должны сделать они, а не мы. Тогда и претензий к нам не будет, даже если весь их караван сгинет в пустоши». «Хорошо, подождем тогда». Ждать приходится недолго. Так и не найдя оставшуюся часть каравана, Кимпачи теряет терпение. Он снова начинает требовать от Альянса предоставить ему необоснованные подарки. Не один ЖГ, а целых 2, и 10 женщин-игроков. Конечно, Макс не соглашается и сообщает, что не собирается и дальше терять здесь время. Он отдает приказ своему отряду разворачиваться и уезжать. Генерал Пустоши требует остановиться, но ответом ему служит тишина. Самое скверное, что авангард Альянса выбирает чуть ли не единственный оставшийся свободный путь, чтобы покинуть место. По первоначальному плану беглецы должны были случайно столкнуться с одной из команд Кимпачи. Желательно подстроить аварию, вследствие которой две стороны вступят в вынужденную схватку. Тогда остальным машинам лорда придется поддержать своих безвинно пострадавших братьев. Но на пути, выбранном ускользающими машинами, сейчас никого нет. Противник удачно подобрал время для отступления, когда кольцо окружения не сформировалось полностью. Машины каравана Кимпачи идут на перехват. Однако, последние месяцы машины Альянса часто бегали туда-сюда. То догоняли врагов, то убегали от них. Поэтому у всей техники их каравана относительно высокая скорость. Особенно это касается боевой группы. Догнать их стандартному каравану механоида просто невозможно. И в этот самый момент кто-то начинает обстрел техники Альянса. Никто не знает, кто решил открыть огонь без приказа. Но из-за нервов, натянутых как струна, из-за бегства врагов, другие пилоты и капитаны машин также открывают огонь. Это служит запалом для полномасштабного конфликта. Разумеется, авангард Альянса начинает огрызаться в ответ и по стандартной схеме бросает на головы врагов много ракет и бомб. Бойцы Кимпачи не готовы к такой безжалостной и богатой тактике ведения боя, поэтому получают большие повреждения, и их врагу удается ускользнуть. Лорд в ярости, как и все его ближайшие подчиненные. Военная машина каравана Кимпачи бросается в погоню всеми силами. Альянс убегает, но не на максимальной скорости. Они ведут преследователей к ловушке. В то же самое время пара небольших команд быстрых и мобильных машин Альянса под предводительством землян ищет и атакует отбившиеся от группы беззащитные добывающие и транспортные машины каравана Кимпачи. Тем же самым занимаются команды каравана землян, но своей основной целью они выбирают разведывательные машины и небольшие группы боевых машин. Земляне хорошо подготовлены к этой атаке. Они заранее поменяли часть внешней брони на машинах, чтобы те выглядели, как машины древних. Даже если у кого-то останутся видеозаписи, их нельзя будет приурочить к сражению между Альянсом и Кимпачи. Через несколько часов погони, сопровождающейся перестрелкой, авангард проскакивает через контрольную точку. Маркизы переживают по поводу атаки, так как враги кажутся немного слишком сильными. Но Нортон уверяет, что все под контролем. Две вражеские команды не на одной стороне. Им просто нужно ударить в неподготовленный тыл последней группе. Наконец, когда основная сила Кимпачи, включая его собственный мега-ЖГ, проезжает мимо, и позади остаются в основном машины охраны и логистики, на сцену выходит Ганмы. Глава 483. Ганмы выскакивают на ничего не подозревающих механоидцев, словно черт из табакерки. В направлении основного удара их более двух сотен, и они не пытаются ухватить какую-то добычу или застолбить за собою участок территории. Они прибыли для ведения войны на уничтожение. Дождь выстрелов из мага-лучевых винтовок сыпется на головы логистов и охранников. А затем начинается страшная фаза ближнего боя. В это же время 65 мехов на трехколесных велосипедах с реактивными двигателями мчатся с другого фланга, стреляя из странных лучевых винтовок во все подряд. Необычные лучевые винтовки внутри светового луча содержат высокоскоростные металлические снаряды, расплавленные из-за трения с воздухом до состояния плазмы. Однако, не следует считать, что такие размягченные снаряды менее опасны, чем твердые. Кинетической энергии в них более чем достаточно. И самое главное, они не оставляют после себя никаких следов, кроме расплавленного металла. Нужно быть старательным в построении теории заговора, чтобы помыслить о том, что выстрел сделан из оружия механоида. Конечно, даже если прийти к такой мысли, доказательства, все равно, будет невозможно собрать, так как оружие произведено землянами на основе рельсовых пушек механоида, совмещенных с лучевыми винтовками империальдов. В каждой винтовке находится три разгонных блока, и эти блоки питаются энергией не от энергоядра, а от энкрисов, что позволяет высвобождать поразительное количество энергии в каждом выстреле. Поэтому скорость совсем небольшой пули, вылетающая из ствола выше в 7 раз, чем у обычной пушки аналогичного размера. Так как для обеспечения высокой скорости размер пули искусственно уменьшен, металл в ней практически моментально вскипает после вылета, но энергия мага-луча, окружающая пулю, не дает плазме растечься в стороны вплоть до момента попадания в цель. Длина луча не так уж и велика, поэтому применение этой винтовки возможно только на небольшом расстоянии. Когда световой луч отрывается от сгустка плазмы, та начинает гореть в воздухе и расширяться, из-за чего скорость сгустка быстро падает. Но на короткой дистанции это страшное устройство. Кинетическая энергия в момент удара просто разрывает в клочья тонкостенную броню, высокотемпературная плазма прожигает дыру в броне потолще, а трение металлической плазмы в оболочке мага-луча частично повторяет эффект термоядерной реакции, что вызывает микровсплеск электромагнитного импульса, к которому чувствительны приборы и энергоядра машин механоида. Это оружие никем раньше не использовалось, либо применение его на шестом пласте единично. Поэтому повесить вину на Альянсу Кимпачи никак не получится. Одна проблема – это чертовски дорого. Специальной сменной батареи, напичканной энкрисами и монокристаллами, хватает всего на 30 выстрелов. Поэтому стреляют мехи одиночными, но каждый выстрел может поднять на воздух бронетранспортер или небольшой танк. С точностью стрельбы игроков гильдии и скоростью снаряда уклониться от поражения практически невозможно. Чисто технически усиленные и переоборудованные маголучевые винтовки могут оказать такое же воздействие, но для них нужно куда больше монокристаллов, и на такой войне можно разориться. В особенности если учесть, что точность стрельбы у альдов не так высока, как у аватаров землян. Также и разогнать снаряд до сверхвысоких скоростей с помощью энергии ядра вполне возможно. Но тогда длина ствола такой пушки будет превышать сотню метров. Либо придется устанавливать дорогостоящие конденсаторы, и пушка будет слишком толстой и неповоротливой. В общем, судя по расходам на одну единственную атаку, гильдия на этот раз настроена решительно. К противникам не проявляют милости и не дают им время на переговоры и просьбы о пощаде. Это настоящая война. Одно попадание, и ты труп. Это так пугает команду логистики, что та разбегается в стороны, словно мокрица из-под поднятого камня. Кто-то в группах, а кто-то в одиночку. И этим одиночкам еще повезет, если они попадутся команде землян, снующей неподалеку. Если их обнаружат эльды или древние, то конец текущей игровой сессии неизбежен. Гоняемые, как листья на осеннем ветру, охранники ничего не могут сделать с нападением ганмов, и часть войск лорда вынуждены отойти назад для защиты. Разведчики землян не дремлют. В небо взлетает сигнальная ракета. Офицеры, инструктированные маркизом Нортоном, замечают сигнал, выстреливают своими сигналками и также сообщают об отступлении по переговорному устройству. Мехи империальдов отступают столь же быстро, как и пришли. Им вторит мехи землян. Прибывшие на место событий подкрепление Кимпачи бросается в погоню, но их скорости марша недостаточно для оперативного взаимодействия в команде, из-за чего боевая мощь оказывается невелика и отступающие успешно отбиваются, пока противник не прекращает преследование из-за потерь. Тут и там по всему полю боя гоняют байкеры землян, отмечающие места, где валяются детали или остановилась подбитая техника. Если возле техники копошатся всего один или два робота, и можно реализовать эффект неожиданности, земляне атакуют зазевавшихся водителей. А без водителей, которые могут отправить сигнал спасения или запустить сигнальную ракету, найти технику в темной пустоши становится в разы сложнее. Конечно, не для землян. Так как в караване землян слишком много секретов, туда не может быть допущен ни один инопланетянин, поэтому земляне не берут пленных и не оставляют свидетелей.